Глава 16. Евгений. Я так и знал, что он не удержится. Телефон при разблокировке мне показал четвертую заготовленную фразу. «Понял, Дэм. Хочешь поиграть? Будет тебе игра. На моих условиях, естественно». Жаль, что не дошел до этой надписи. «Значит, хватило только трех предупреждений? А где же твое любопытство, а, Кулаков?» Однако я восхитился его попыткой сбежать и подрочить в туалет. Вернее, я предположил, что он хочет разок кончить, чтобы стравить напряжение, а сообщение скорее было проверкой, которую Димочка не прошел. Ох, каким злобным взглядом он меня наградил, когда вернулся из уборной. Как сладко потом заходили желваки на его скулах. Стоило лишь подольше подержать палец на экране, приводя вибрацию в действие. Я наслаждался тем, что мой парень целый день ходил возбужденный и готов поспорить, не было и минуты, чтобы он не думал обо мне. Да, возможно, в его мыслях мы не только трахались, но он меня и немножечко убивал. Чисто в профилактических целях, чтобы неповадно было так любовника мучить. Придушить? Интересно, кстати, сомкнуть пальцы на горле, не перекрывая доступ к кислороду, просто обозначая действие. Картинка выходила довольно занятной. И из головы все не шла черная шелковая лента, которая была обещана мне на день рождения. Хочу увидеть ее. На нем. Собственноручно завязать. Или... самому испытать на себе временное лишение зрения? Каким был бы Дима, если бразды правления передать в его руки? Кажется, мое любопытство в этом вопросе может завести несколько дальше, чем я для себя определил. Смогу ли я позволить ему вести? В минете вообще без разговоров. Он просто бог орального секса. Так отсасывает, что у меня в ушах нарастает звон, чтобы разбиться хрустальными каплями, осев в бедрах, а после раствориться на его проворном языке. Но как он себя поведет, если я дам ему полный контроль? Наблюдал за Димой, его румянцем, расцветающим на щеках, когда становилось нестерпимо жарко, на его попытке принять другую позу, и мне становилось приятно на душе. Он полностью доверился мне. Позволил совершить такое. Пошел на работу с секс-игрушкой в заднем проходе. Подумать только. Я, если признаться, готов был выслушать его аргументы против такого попрания правил приличий. Но Дима удивил. И согласился на мое предложение. Пусть теперь, кажется, и жалел об опрометчивом шаге. На совещании произошел пик. Дима сдался. Все тезисы, что обсуждались за столом, со стопроцентной уверенностью проходили мимо него. Он думал только о том, чтобы уйти отсюда. И написал мне сообщение. «Да какое! Разве можно так сильно провоцировать меня?» Я смотрел на него. Видел его желание и загорался сам. Откровенные признания, пошлые слова, обещания райского удовольствия – все это привело к моей эрекции. Так что сейчас мы сидели с ним по разные стороны, но оба подпирали столешницы вставшими членами. Очаровательно. Я переиграл сам себя? Может, предложение Дэма насчет быстрого перепихона где-нибудь за углом или в том же туалете не такие бессмысленные? Да и рядом с офисом, если уж на то пошло, я видел миленький отель. Можно пройти через него, задержавшись на пару часиков. Или все-таки дотерпеть до наших номеров. Там ждут приготовленные к любовной игре погремушки. Впрочем, сейчас мне, наверное, хотелось классического секса. Ворваться в его тело и задвигать бедрами, как электрический поршень. Слушать стоны и самому не сдерживать эмоции. мы внезапно оказались на одной орбите, с одинаковыми стремлениями. И теперь я пытался сосредоточить внимание на обсуждаемых тезисах, понимая, что не просто так было начато совещание, и никто мне не будет подсказывать, что же здесь обсуждалось. Соберись, Соболев. Отложил смартфон от греха подальше. Хотя хотелось прочертить очередную диаграмму, чтобы впитывать попытки Димы скрыть свое состояние от окружающих. Интересно, он весь сочится смазкой? Мокрый? Скользкий? Не помню, когда у меня было такое же состояние, чтобы я до зубного скрежета хотел секса и не видел ничего вокруг. Наши предыдущие сессии наверняка не шли ни в какое сравнение с тем, что он испытывал сейчас. Прикусил щеку изнутри. Почему-то захотелось попробовать. На себе испытать, что же именно Кулаков сейчас ощущает. Массаж простаты. Начать ведь можно с него. Легкого поглаживания хорошо смазанными пальцами. Я видел, как Диму выгибало, когда я нажимал на его кнопку. Видел, как его член дергался, каменным изваянием указывая, что тело максимально возбуждено. Он был таким открытым передо мной, таким соблазнительным. Доверие. В отношениях должно быть полное доверие. И это именно то, что он мне демонстрирует. С легкостью идет на любые эксперименты, что бы я ни предложил. Возможно, что-то внутри его и царапает, однако он не показывает мне, что готов отступиться от очередной затеи Биг Босса, как он любит меня называть. Он доверяет мне, и я должен полностью доверять ему. Значит, поймал взгляд Димы. Он, не получая очередную порцию вибраций от силиконового дружка, сощурился, словно ждал подвоха. «Хочу тебя», — сказал одними губами, без звука. Дима расширил глаза. Кажется, не поверил в увиденное. Я облизнулся и кивнул. «Все ты правильно понял, сладкий мой, все правильно». Я едва досидел до конца собрания. В конце даже пришлось высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему. Спасибо, что первую часть я слушал внимательно и смог уловить основные посылы, так что не совсем зарыл себя, выдавая с потрохами. Да и русская смекалка и изворотливость смогли построить диалог таким образом, что я заставил коллег отвечать на заданные мне вопросы. Они, в отличие от меня с Кулаковым, впитывали материал жадно, так что и мыслей на поднятые темы оказалось предостаточно. Выручили, в общем. Но все, можно выдыхать. Подано предложение разойтись до завтра. Да-да-да. Поддерживаю руками и ногами. И еще одним органом, что, вопреки логике, до сих пор старался прорваться через ткань. Я рекомендовал Диме прикрываться пиджаком. Пришлось застегнуть собственный. И надеяться, что расположенный сейчас вдоль левого бедра вздувшийся бугорок не будет высовываться из-за низа офисной одежды. Специально пропустил Диму перед собой, когда мы заходили в лифт. Посторонился, пропуская людей, идущих за мной, вставая в самом дальнем углу. И, оказавшись за спинами китайских коллег, протянул руку, сжимая Димину ягодицу. Кулаков ошарашенно взглянул на меня. Я подмигнул и глазами указал вниз. Дима затравленно посмотрел на стоящих перед нами и что-то обсуждающих на своем коллег, после чего указал на расположенную в углу камеру. Я идиот. Как мог забыть о видеонаблюдении? Пришлось убрать руку на место. А я ведь хотел, чтобы он сжал мой член через ткань брюк. Совсем спятил. Пришлось запрятать свое возбуждение поглубже. даже отказался от мысли посетить отель возле работы, чинно отправился к нашему родному знакомому. Но уже на подходе к высотке Дима не выдержал. «Если ты думаешь, что я позволю тебе просто так уйти в свой номер, жестоко ошибаешься!» Он говорил сквозь зубы. Практически прошипел. «Я же в дороге не игрался с приложением. Слишком опасным посчитал. Если мои мозги поплыли, что же там творится с Кулаковым?» «Значит, не пойдешь со мной?» «Ох, какой взгляд! Обожаю его подначивать!» Только мы пересекли порог моего номера, Дима схватил меня за грудки, впечатал в дверь, тем самым силой захлопывая ее. «Я ни хрена не помню сегодняшней работы, и все благодаря тебе, Евгений Романович. Возьмешь ответственность?» Нарочито медленно вытащил из кармана смартфон, поднимая на уровень его лица. Запустил приложение смахиванием экрана. «Да, я даже поставил его на быстрое включение». И надавил. Дима затрясся, уже не сдерживая стоны, которые рвали его изнутри. «Сука!» Усмехнулся, придвигая его еще ближе и опуская ладонь на его зад. «Ты же был таким хорошим мальчиком. Хочешь ругательствами все испортить?» «Выеби меня, наконец!» Он подтянул меня к себе, впиваясь злобным поцелуем. Руки отпустили лацканы пиджака, тут же скользя вниз, к паху, сжимая через ткань, как я и мечтал в лифте. Мы даже не дошли до спальни. Он просто ухнул вниз, расстегивая мой ремень, дергая молнию и стягивая брюки вместе с трусами. Взял в рот, просто чтобы добавить слюны на член, после чего подскочил, сам снимая с себя низ, оперся ладонями о стену и выпятил зад. «Вытащи это орудие пыток!» Чертовски соблазнительная позиция. Дотронулся до его обнаженной кожи, но отдернул ладонь. «Мне нужно вымыть руки с мылом». «Ты, блядь, издеваешься!» Но я уже прошмыгнул в ванную, подставляя под кран с водой, брызнул мыло из дозатора, хорошенько промывая. Чистоплю я, но о нашей же общей гигиене забочусь. Мало ли до чего дотрагивался, да на те же кнопки в лифте жал, чтобы после трогать его в самом интимном месте. Ха! Дима смерил меня очередным убийственным взглядом и покрутил задом. «Ну?» «Какой нетерпеливый!» «Посмотрел бы я на тебя, если бы тебе пришлось весь день испытывать на себе вибрацию по простате!» «Как знать, как знать!» Он замер, прищурился, но мотнул головой. Наверняка не принял всерьез мой намек, что я готов буду поменяться местами в этом милом эксперименте. И посмотреть, как часто Кулаков будет обращаться к приложению, чтобы помучить меня. И что я буду хотеть к концу этого эксперимента? Так же, как и он, пожелаю сменить вибро-яйцо на что-то более весомое. Подошел к моему мальчику, облизав пару пальцев и дотрагиваясь до его пульсирующего ануса. Надавил, проникая внутрь. Горячий. Дима застонал. От боли или наслаждения. Все же смазка находилась в тумбе у кровати, а он не хотел двигаться с места, пока не получит хотя бы первую разрядку. Достал яйцо, не без некоторых усилий вытащил. Хорошая штучка. Нужно будет потом купить и мне. Хочу посмотреть на выражение лица Димы, когда передам ему устройство, сообщив, что готов попробовать. Улыбнулся, уже сейчас представляя этот восторг. А пока дотянулся до кармана пиджака, выдергивая из него носовой платок, в который свернул силиконовую игрушку и убрал. Сам же подхватил член, направляя к ожидающему меня колечку. Я становлюсь развратным животным. Но секс с Димой действительно находил те самые струны души, которые затрагивали меня всего, целиком и полностью. Погрузился в него мелкими толчками, замерев в самом конце, когда вошел до упора. «Ненавижу тебя!» Это Кулаков простонал, опуская голову. «Да ладно, он уже?» Протянул руку вниз, касаясь его члена. Головка была мокрой. Посмотрел на пальцы. «Точно не смазка, сперма». «А твое тело думает иначе». Чуть вышел, чтобы загнать обратно. Кулаков простонал. «Я мечтал о том, чтобы кончить весь день, но не думал, что одного лишь твоего толчка хватит, чтобы пустить мой самоконтроль к чертям. Евдзилу отрастил себе». «Я не понимаю, ты жалуешься или наоборот радуешься, что отхватил себе любовника с нормальным членом?» Начал методично трахать его взад. «Я... Ах, бля, как же охуенно!» Дима начал подмахивать мне, сам насаживаясь как можно глубже. «Я в восторге от тебя, Женя!» Ухмыльнулся. «То ненавижу, то в восторге. Ты определись уже!» Замер, практически выйдя. Лишь головка оставалась внутри. Дима попытался сам исправить ситуацию, возвращая стратегический объект на базу, но я придержал его за таз, не позволяя своевольничать. «Я сейчас буду хныкать и проситься на ручки. Харе мучить, Соболев!» «Значит, разговоры подождут? Окей». Не знаю, слышны ли были наши хриплые голоса за дверью, но секс вышел довольно бурный. С рычанием, практически ревением, его проклятиями в мой адрес, что Дима уже не стесняясь сыпал как из рога изобилия, и большим обилием спермы. После первого раза у самого входа перебрались в ванную. И там Дима в очередной раз заявив, что я просто безумно везучий, раз судьба преподнесла дар в виде огромного елдака, отсосал так, что теперь я стонал, слушая собственный голос, отражающийся от стен. В кровати, кажется, было еще раза два или три. Считать ли почти утренний секс за текущий день? Причем забавно, но до атрибутов, купленных как Димой, так и мной, мы не дошли. Хватало только наших обнаженных тел, тепла ладоней и проворства языка. Я был абсолютно счастлив. И в душ шел перед работой в прекрасном, приподнятом настроении. Вот только... Когда все бывало в моей жизни абсолютно гладко. Чувство дежавю, вот только с точностью до наоборот, нагнало, когда я, даже не удосужившись завязать халат, подошел к Диме, что сидел почему-то на кровати спиной ко входу, и держал в руках смартфон. Мой. «Тебе пришло сообщение». Бесцветным голосом. Я не хотел читать, правда, но оно всплыло на экране при предпросмотре. Он передал мне телефон. «Значит, у Зайи скоро будет ребенок?» И она спрашивает своего Женечку, не хочет ли он решить свои проблемы в Китае быстрее, приехав проведать ее в пансионате, поскольку там, оказывается, очень скучно. Дима поднялся с ложа, где совсем недавно нам было так хорошо. «Ответь, Зая, Евгений Романович, негоже заставлять будущую мать ждать».